Хункелер кивнул и вышел на улицу. Больше ему тут делать нечего. Он пересек мостовую, зашел в молочную, заказал в баре кофе с молоком. Кофе, чтоб погорячее, а молоко похолоднее. Милена, бледная, как всегда по утрам, явно не успела еще ни умыться, ни причесаться. Да и ни к чему это в субботу, да в такую несусветную рань. Хункелер взял со стойки «Бульвар Цайтунг». О базельском убийстве на первой полосе уже ни слова. Что ж, другого он и не ожидал. В 8 он двинул обратно в Эльзас. Поехал мимо Альшвильского пруда через Шпицвальд. У третьей по счету сливы ненадолго остановился. Глянул на коров, которые паслись на мокром лугу. По-прежнему шел дождь, уже обычный, ровный, зарядивший надолго. На вершине холма комиссар свернул налево. Дворники ритмично ползали по стеклу. Шварцвальд почти невидим, исчез в пелене серых туч. К полудню дождь перестал. Вместо жары приятная прохлада. Хедвиг отнесла корзину с цыплятами к свинарнику, поставила под навес. «Куры, в общем-то, дикие птицы», — сказала она. «Пусть сами разбираются. Они умнее петухов. А комнатные куры мне без надобности». Они надели резиновые сапоги и непромокаемые накидки и зашагали в сторону леса. Мальвы в садах полегли, подсолнухи тоже. Мостик через ручей все еще под водой, правда, неглубоко, на досках волны светлого ила, так приятно ступать по ним. На кукурузном поле гроза тоже произвела изрядное опустошение. Стебли почти сплошь надломлены, кое-где виднеются ободранные от листьев белые початки. Мимо проехал тяжелый трактор, ярко-красный среди серого пейзажа. Огромные в рост человека задние колеса оставляли глубокие илистые колеи. Хункелер с Хедвиг обошли их стороной. В лесу звонко распевала Иволга. Хедвиг остановилась. «Почему она поет? Кругом такая мокреть и серость». Она поет не от радости. И вообще, это самец. Песней он отмечает границу своей территории. Мокреть, не мокреть, а петь все равно надо. Соперники-то не дремлют. Куда ты, кстати говоря, направляешься? Никуда. Мы просто гуляем, — ответил Хункелер. Нет, ты не просто гуляешь. Ты что-то задумал. Глупости? Просто хочу прогуляться с тобой по промытым дождем окрестностям. Обычно, когда мы гуляем по промытым дождем окрестностям, — сказала Хедвиг, — ты через каждые 100 метров смотришь на меня и смеешься, потому что, как и я, считаешь такие прогулки полным идиотизмом. Надо промочить горло, поэтому мы идем в Кнёринг, к Мунху, а еще лучше — в Мюспах, в разъезд. Ах, вон ты куда нацелился. Обитатели Кнёринга прибирали разоренные сады. Хункелер и Хедвиг мимоходом здоровались с ними. Вот и церковь. Позднеготическая постройка со старинной каменной оградой. У самой околицы бункер. Укрепление времен Второй мировой войны. Бесформенное, нелепое. Справа от дороги высился элеватор, куда осенью из окрестных деревень свозили кукурузу. Сооружение напоминало отслужившую свой век буровую, унылую и нескладную. Добравшись до разъезда, они вошли внутрь, заказали кофе. Хедвиг, похоже, была не очень довольна. Она не любила овцой ходить за ним. «Слушай», — сказал он. «Вон там, на старой почте, живет некий Генрих Рюфенахт, швейцарец, писатель. Жены у него нет. Здесь он снимает комнату на втором этаже и с 8 до 10 вечера выпивает там литр вина, а заодно пишет. В минувший понедельник он позвонил мне и заявил, что если я к нему не зайду, он наложит на себя руки. Позавчера он был на поминках и еще раз попросил меня зайти. Сейчас как раз удобный случай». Хедвиг сморщила нос. Она была разочарована. Может, один сходишь? Я не люблю пьяниц». «Нет, я хочу, чтобы мы пошли вместе. Присмотрись к нему хорошенько». «Так-так, используешь меня как ищейку». «Совершенно верно». Они зашагали по улице Старой Почты, протянувшейся вдоль гребня плато. Отсюда открывался вид на все четыре стороны света, на многие десятки километров вокруг. Вон церковные башни окрестных деревень, три горных кряжа, опоясывающие эти места, проем Бургундских ворот. Старая почта состояла из, собственно, почтового здания, сарая и скотного двора. Генрих Рюфенахт вбивал в саду колышки, подвязывал к ним побитые подсолнухи. Он был в резиновых сапогах, грязных вельветовых штанах и старом обвисшем дырявом полувере. Увидев их, он как будто бы обрадовался. «Нет, вы только посмотрите!» — воскликнул он. «Еще вчера тут был сущий рай со шмелями, жуками и бабочками, а теперь все лежит на земле. Только и радости, что лягушкам да тритонам. Повылезали из своих нор, расползлись по земле. Вода хлещет через край, зальет землю и разгонит все, что дышит». «Хорошо сказано», — заметил Хункелер. «Вы, поди, давненько не брались за перо. Целых два дня. Ничего в голову не приходит. Давайте покажу вам мое обиталище». Он повел их вдоль стены дома, возле которой росли темно-зеленые кусты, мимо грядок с помидорами, огурцами, тыквами и турецкими бобами, которые благополучно пережили непогоду, так как были аккуратно привязаны к тычинам. Маленький прудик, два ослика возле хлева. Оба повернули голову, шевельнули ушами и снова отвели взгляд. Два павлина с роскошными длинными хвостами, с венчиками, четыре белых гуся, которые тотчас загоготали и разинули клювы, показывая злющие языки. Множество кур, на лугу пониже пасутся овцы. «Где они все ночуют?» — полюбопытствовала Хедвиг. «В хлеву. Вечером добровольно сами идут туда, а утром добровольно выходят. Как откроют дверь, так и выходят, а овцы и ослы ночуют под открытым небом». «Ну а в непогоду они тоже добровольно заходят в хлев?» «Да, тогда и они под крышей прячутся. Не такие они дураки, как все думают». «У меня тоже есть куры», — сказала Хедвиг. 9 штук. И хлев есть. Может, заведу еще парочку гусей?» «Гуси — лучшие сторожа», — заметил Рюфенахт. «Они на всех налетают и сразу в крик». Он кивнул на кучу сырого сена на земле. «Вчера хотел убрать. Уж и вилы в руки взял. Вдруг слышу, храпит кто-то. Оказалось, ежик. Уснул в сене. Ну вот, а теперь все размокло». Углы губ скривились в едва различимой усмешке. «Может, пройдем на кухню? Не возражаете? Чай или кофе?» Он провел их на кухню. Большая старинная комната, потолочные балки в опалубке, дровяная плита, шкаф, раковина из известняка. На стене в кожаной подвеске набор разделочных ножей, маленькие, средние и большие. Все на месте. «Что вы ими делаете?» — спросил Хункелер. «Овец забиваю». «А вы умеете?» «Конечно. Я ведь не какой-нибудь чувствительный горожанин. Раз уж держу овец, то и утилизировать их буду». На шкафу стояла фотография черно-белая, изображающая какую-то пару. «Вы позволите?» — спросил Хункелер. Рюфенахт кивнул, достал из коробки сигару, закурил. «Филлигер, премиум номер 8». Хункелер взял фотографию, сел и стал внимательно ее рассматривать. Рюфенахт вроде как улыбался, но едва заметно. Губы как были вялые, так и остались. «Могу предложить холодный крапивный чай с лимоном», — сказал он. «Каждое утро завариваю полный чайник и каждые 2 часа выпиваю по чашке. Он выводит шлаки». Рюфинахт поставил на стол 3 чашки.